Зиновий Петрович, а впереди ослябию ставить не опасно ли? Мимоходом высказался Игнациус. Тога будет бить по головному. В середину бы его, я имею в виду не тога, а ослябию. Эта маленькая поправка Каперанга прозвучала немного комично, несмотря на всю серьезность близившегося боя. Вахтенный офицер, молодой лейтенант, даже подавил нервный смешок. Рождественский же изобразил нечто похожее на рычание, но промолчал, обратив все внимание к оптике. «Сейчас уж перестраивать сутолку создадим», — вроде как за адмирала ответил Коломейцев. «Успеем ли? Враг близко. Да и подозреваю, что японец, зная трехтрубный ослябию как более слабый корабль, все одно будет уделять ему повышенное внимание, надеясь выбить из строя. Господи, да их семь, а у нас далеко не длинный кильватор. Почитай, все гуртом идем. Так что, господа, на каждого из нас хватит шимозы». «Именно», — коротко согласился Рождественский, не отрываясь от зрительной трубы. И вдруг замер, всем видом говоря внимание. «Сдается мне...» Колокола громкого боя уже отбили, без какого-либо заметного суетного результата. Все расчеты давно пребывали на боевых постах. Орудия заряжены и поставлены на товсь. Три русских корабля, подняв стеньговые флаги, шли в кильваторном строю, чуть увеличив дистанцию между собой, сходясь с противником под острым углом, подготовив к бою левый борт. До открытия огня оставались считанные минуты, когда дальномерщики выдадут необходимую дистанцию. По сути, Рождественский хотел провести быстрый кроссинг-Т на дистанции 55 кабельтовых, повернув все вдруг вправо, обрушив на голову японцев бортовые залпы. Быстрый, потому что кроссинг по определению долгим быть не может. А тога наверняка тотчас отвернет влево, выстраивая классическую линию. Линейного боя Зиновий Петрович категорически хотел избежать. «Наше преимущество», — ранее доносил он подчиненным, — «в темпе маневра и средствах связи, сиречь оперативности управления отрядом. Вдобавок электрические дальномеры дадут 5, али все 10% преимущества на начало пристрелки. Мало согласен, но дадут же. Учитывая и то, что дистанция 50-55 отрабатывалась нами еще по айсбергам. И весьма успешно». Собственно, время для поворота на палочку уже наступило. Дальномерщики и на штатном приборе, и на электрическом одновременно известили о необходимой дистанции. До сего момента Тога вел свою эскадру предсказуемо, идя на сближение, уверенный в своем численном преимуществе. И орудия его пока молчали, чем подтвердилось как минимум одно тактическое условие. У японцев мало снарядов, и они не намерены ими разбрасываться с дальних дистанций с сомнительной точностью попаданий. Идущий в середине строя Суворов поднял на фалах набор, по всем каналам прошло репетование, эскадренные команды подавались по УКВ-радио и дублировались флажно. Все три корабля, подняв на лаги два узла, повернули на 4 румба вправо, образовав строй уступа, развернув бортовую артиллерию на голову вражеской колонны. Именно в этот момент сигнальщики подтвердили то, что сумел уловить в подзорную трубу адмирал. Микаса затеял плавное отклонение вправо. «Целить не в головного!» — немедленно, переходя почти в крик, приказал Рождественский. «Бить по второму!» В данном случае это было достаточно разумное и, главное, быстрое решение. Мало того, что выставленная палочка позволяла дать всего 3, может, 4 залпа, а затем отряд на 14 узлах всяко выходил из выгодного позиционного положения. Так еще и в этот момент Микаса, оповестив свои мотылоты о последовательном уклонении вправо, начал совершать эволюцию, что наверняка бы сбило правильные целики. А вот следующий за ним Асахи еще продолжал прямое движение, следуя к месту поворота и падению русских снарядов. Точно бы телок на убой. Эх, еще попасть бы. Однако ослябя уже успел выбросить пристрелочный по Микасе, и адмирал тут же незамедлительно сделал вынужденное уточнение, не желая сбивать впереди идущему расчеты по цели. «Беру, продолжать огонь по флагману. Суворов и Александр, целить по второму в японской колонне». «На румбе 65», — подтвердил отрядный курс вахтенный флаг-офицер. «Дистанция до головного 100. Орудия на левый борт, 90. «Зиновий Петрович, в рубку?» — вопрошающе проговорил Коломейцев. «Нет пока», — огрызнулся Рождественский, слившись с подзорной трубой. «Левая носовая, пристрелочный. Огонь!» — громко оповестил старший арт-офицер. Суворов выплюнул на пробу, Находящаяся на спардеке по траверзу мостика башня выдала одиночный хлопок, почти не затронув ожидавшие нечто подобного уши. Короткая пауза к результату и... Недолет. Прицел полста, по целику право 5. Старарт быстро выдавал корректировку, сверяясь с таблицей, перекрикивая разноголосия попеременных докладов с дальномеров. Телефон управления огнем разносил данные по цели в плутонге левобортной группы и комендорам башен главного калибра. По готовности... Главным и средним. Залп. Вот теперь броненосец вздрогнул основательно, заложив по ушам, тягуче качнувшись отдачей. Бортовой полевок полностью закрыл видимость в дыму. Впрочем, вездесущую пороховую гарь тут же унесло ветром. Есть накрытие. Товсь. Александр уже бил в частокол всплесков, полностью закрывших Асахи. Есть. Отлично. Все увидели вспухший бутон взрыва на полубаке японского броненосца. Аслябя в этот раз, видимо, добился лишь близких накрытий. Выйдя из всплесков, Микаса что-то кинул в ответ, сумев подключить и казематы. Однако снаряды японского флагмана упали с таким большим недолетом, что на них и не обратили внимания. Такой же неудачной серией пристрелка залп отыгрался Асахи. Директриса наведения для остальных кораблей японской колонны была перекрыта головными кораблями. Перекидной огонь никто затевать не пытался. Стреляли, выходя в поворот, но на маневрировании сбивали себе пристрелку, и все, что добивало, падало широким разбросом, едва ли в трехкабельтовых от русских броненосцев. После рева собственных орудий, несерьезные, как в шутихе, приглушенные хлопки далеких ответных выстрелов доносились с запозданием, добегая звуком свистом и уж только тогда детонацией от удара об воду. Тем не менее, Коломейцев снова задергал адмирала. «Зиновий Петрович, в рубку?» «Черт возьми!» — выпалил тот в ответ. «На такой дистанции и отсюда ни черта не видно, а уж из-за блиндированных щелей и подавно. Не нахожу опасности, покуда японец стреляет столь редко и косо. Ну, коль угодно, извольте. Господа, фуражки долой, надеть защитные каски». Сделав всего по три залпа, отряд слаженно совершил поворот, стремясь разорвать дистанцию.